146. Когда связь с владыкою прочна, можно горами двигать. Устремление к иерархии создаст ту культуру, о которой много говорится. Мертвы те, кто мнят, что посредством земной майи могут создать твердыни. Так же неразумно, как дети из грязи мечтают сложить крепость. Поистине прочен лишь мир духа, ибо неразрушим и несокрушим. Можно указать, что первый признак культуры — отсутствие личных раздоров.